По сообщениям 14 марта, штаб-квартира деятелей Слова Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня выступила с заявлением, в котором потребовала положить конец проамериканской низкопоклоннической политике власти Пак Кын Хе и улучшить межкорейские отношения.